Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. В предыдущих эпизодах майору Анне Титовой предлагают повышение по службе. У нас как раз должность освобождается. Вот, к тебе присматриваемся. Чтобы получить должность, она должна выполнить одно условие. Найти своего бывшего мужа, который находится во всесоюзном розыске. Помоги найти его. И тогда не будет вопроса, получишь должность. Титова таит обиду на бывшего, поэтому принимает правила игры. Андрей, скажи, ты давно общался с Димой? Наверное, не виделись года два. Впервые за долгое время Титова решается подпустить к себе мужчину. Она принимает ухаживание криминалиста Андронюка. Мать Титовой, кажется, не очень рада этому. Она надеется, что дочь возобновит отношения с бывшим мужем. Ань, там тебя Дима хочет. Возьмешь трубку? Какой Дима? Какой наш? Это что такое? В обмороки падаю. Гемоглобин буду повышать. Угу. Понял. Ничего, ты немного потерпи. Море и настроение улучшит, и гемоглобин поднимет. Вот так. Поставь это, пожалуйста, в холодильник. Угу, так. Не понял. Ну, не люблю я эти нежности. А меня любишь? Ты мне нравишься. Очень. Точно? Доказать? Угу. У тебя ведь праздник? Да-да. Юбилей. Так вот, поздравляю. Ух ты ж, ёшкин кот. 20-летний. Ты смотри, как все продумала. Ну да. Ты же 20 лет в этом вашем хозяйстве. Кстати, 20 лет это немало. Поговори с начальством, может, квартиру в Одессе дадут. Да 300 лет мне эта квартира сдалась. У меня домина под Одессой. Свой сад, виноград. А так. Чего кис на четырех стенах? А? Так. Да-да-да-дам. Прошу. Прямо сейчас? А что тянуть? Какое-то странное, не испортилось? Ну ты что, смеешься? С возрастом портвейн не портится, только лучше становится. Как и я. Аня, ты это... Не ищи меня. Я позволю, Димочка, сама решу. Да ладно тебе. Ну, ради всего святого, что между нами было, ну... Вспомни, ну... Что именно? Как ты меня бросил и уехал без объяснений? Женщины, помните самое плохое. В общем, Ань, не надо меня искать. И Корнеева не пытай. Он ничего не скажет. Андрюха знает, что я не виновен. Так все преступники говорят, Дим. Я поймаю тебя и попрошу для тебя худшую камеру в СИЗО. Ой, божечки. Пока, Анют. Ань, ну что ты с ним так грубо? Это Титова. Можешь пробить по АТС? С какого номера только что на мой домашний звонили? Али, че так рано? Сеструха только завтра приедет. Рано? Да. 23:20. Свекровь потом начнет выпытывать, где была, а с кем. А я не хочу с ней отношения портить. Еще под одной крышей жить. Застегнешь? Спасибо. А поцелуй? Разве что в лобик. А то тебя потом не уймешь. Ты не заболел? Пот и горячий какой-то. Да нет, все нормально. Ты ложись, а я дверь сама закрою. Максим Игоревич Рогов, 43 года, агроном. 16 июля найден мертвым в квартире сестры. Гостил или вместе жили? Рогов останавливался там, когда приезжал в Одессу по делам. Работал он в шикарном месте. Агроном в хозяйстве при одесском заводе шампанских вин. Да, вижу на столе портвейн и два бокала. С сестрой пил? Нет, с невестой. Сестра была в командировке. Труп обнаружила, когда вернулась. А время смерти? А там вот где-то есть снимочек, посмотри. Будильник остановился на отметке 23:20. Ну, видимо, Рогов его уронил, когда потерял сознание. Так может, это 11:20? Не-не-не-не. Агроном умер вечером. Когда тело обнаружили, оно уже окоченело. Тогда вопрос. Куда девалась невеста? Хороший вопрос. Садись, пять. Да, агрономом уже занимаются. Мне тоже с завода звонили. Кому поручил? Титовой. Алло, товарищ полковник, алло. Алло, товарищ полковник. Одиннадцать двадцать. Скажите, Ольга Васильевна, вы когда уезжали, будильник был цел? Что? Будильник был цел? Простите, да, был цел и шел нормально. Значит, время смерти, считай, установили. Это что у тебя? Листья алоэ. Или что-то в этом роде. Угу. Это ваше? Что? Это не мое. Простите, прийти в себя не могу. Брат мой, единственная родня. Еще раз примите мои соболезнования. А портвейн ваш? 20-летний. Достаточно редкая вещь. Первый раз вижу. Я не пью, алкоголь в доме не держу. Ясно, значит, брат невесту угощал. А вы что, вообще о ней ничего не знаете? Ни имени, ни где работает? Нет, они не так давно вместе. Брат не спешил знакомить. Анна Андреевна, путевка от спутника в Болгарию. Золотые пески. Ваш брат на отдых собирался? Да, на работе путевку дали. А вот и фамилия невесты. Тут путевка на двоих. Алина Васильевна Золотарева. Найдешь такую? Да. Коля, ты про мою просьбу вчерашнюю не забыл? Ой. Но я сейчас выясню. Золотарева, чашку поставь. Это моя. У нас вроде как все чашки общие. Я ее из дому принесла. Прекрати брать чужое, ясно? Ты посмотри на себя. Ты как на работу ходишь? Расфупыренная, на шпильках. Ты чего? Алина! Алина, что с тобой? Алина, вызывайте скорую. Алина! Товарищ полковник? Вот, решил зайти. Вы ведь Титовой ничего не обещали за мужа его бывшего? Нет. Вот и хорошо. Теперь в этом деле там такие фамилии фигурируют. Мама, не горюй. Понял. Вот и хорошо. А убийца агронома вы мне найдите. И побыстрее. Так точно, товарищ полковник. Да. Понял. Спасибо. Выяснил. Алина Золотарева работает в проектном бюро номер 14. Отлично, поезжай. Стоп. Ты опять забыл? О чем? Звонок на мой домашний. Да помню я. Звонили с телефона автомата на улице Горького. Помог? Нет, но спасибо. Ну что ты сидишь? Ну, поезжай в это проектное бюро. Вы что-то сегодня суровые. Что-то вчера не так было? Николай Романович, давайте работать. Коль, только без обид. Ты как-то резво начал. Все как-то свалилось на меня. Вы Золотареву ищете? А ее скорая в больницу увезла. Когда? Ну, около часа назад. А почему вы так спокойно об этом говорите? А у нее гемоглобин низкий, и она часто в обмороке падает. Я ей даже алоэ приносила. А что? А мне это неприятно. Ну, с какой стати ты туда пойдешь? А это во что? А я не понимаю, что ты будешь делать в больнице. Ну, зачем тебе туда идти? Я не понимаю, в чем проблема? Мою сотрудницу с работы забрала скорая помощь. Но случись такое с Галиной Михайловной или, допустим, с Катей, я все равно бы поехал. Угу. Рассказывай мне. Антон, а может, ты забыл? У нас свадьба скоро. Маша, не кричи. Тут и так все слышно. Ты подрываешь мой авторитет, понимаешь? А мне неприятно, что ты туда поедешь. Так, все, хватит. Антон, стой. Стой! Маша. Остановись! А вы, собственно, кто? Оперуполномоченный Ефремов из милиции. Так. По поводу Золотаревой. Пытаюсь понять, что у вас здесь произошло. Ну, я тоже для этого еду в больницу. А только при чем здесь милиция? Утром у нее погиб жених. Отравление. Ехать вам пока не стоит. Работайте. Потом пообщаемся. Работайте, работайте. А что было у невесты агронома? С чем ее скорая забрала? Отравление цианистым калием. Ну, как и у жениха. Только девушку, в отличие от агронома, спасли. Ей повезло, пила мало. А яд был в коллекционном портвейне. Так, может, она знала, что там яд, потому мало пила? Версия интересная, но рушится. Почему? Из-за одной детали. Пробка бутылки. Она была деформирована. Это значит, ее нагрели, ослабили, сняли и... Да, согласен. И залили яд в бутылку. Причем сделали это незадолго до убийства. Саня Стыкали не успел испариться и остался на пробке. Да, согласен. Невесте агронома было проще добавить яд в бокал жениха, чем заморачиваться с бутылкой. И рисковать собой. Яд ведь такая вещь непредсказуемая. На миллиграмм промахнулся, и все. Момент море. Итак, что мы знаем? Яд попал в бутылку не так давно. Да. И вот что немаловажно. А на бутылке никаких посторонних пальчиков не обнаружено. Только агронома и его возлюбленной Алины. Ну хорошо, а кто вообще принес эту бутылку? Агроном или Алина? Маша, до Литочки еще 5 минут. Да? Ну ничего, мне кое-что у Антона Павловича узнать надо. Антон Павлович, разрешите? Зайчик, я так соскучилась по нашим совещаниям особым. Мария. Да. Говорите, Антон Павлович. Свадьба. Свадьбу надо отменить. То есть как это? Это что, шутка такая? Я такие шутки не понимаю. Нет, Маша, это не шутка. 80 гостей. Приглашения разосланы. Мой папа 500 рублей взял в кассе взаимопомощи. Ну как отменить? Завтра пойду в ресторан, заберу залог. Это 350. Остальные сниму с книжки и верну. Это все из-за нее, да? Нет, Маша. Все из-за тебя. Из-за твоих истерик и капризов. Понимаешь, вот здесь они у меня. Вот здесь! Да, открыто! Чем я тут, по-вашему, занимаюсь? Антон Павлович, да. Там опять из милиции пришли. Опять это милиция. Очень хорошо, что вы пришли. Не поняла. Золотарева, как пришла в себя, вопросы задает. Спрашивает, чем она могла отравиться. Хочет понять, что она съела. Но мы ей ничего не говорим. Правильно. Свет, кардиограмма готова? Да. Вот так встреча. Что? Знакомого встретила. Андрей. А вы знаете доктора Корнеева? Да, свидетелем на свадьбе был. Дадите нам секундочку? Да, конечно. Ань, ну не смотри на меня так. Я действительно не знаю, где Дима. Ну, так просто совпало, так вышло. Ну, правда, ну он очень долго мне не звонил. Потом набрал. Ну, я и сказал, что ты его ищешь. Ну, тогда передай ему, если вдруг позвонит. Я его найду. Из-под земли достану. Значит, 15 числа Алина пришла с бутылкой портвейна. Да, это все заметили. Горлышко из сумки торчало. И в тот же вечер Алина и отравилась. Алина выходила куда-то без бутылки? Да, конечно. На обед. А почему вы, собственно, об этом спрашиваете? А вы подумайте. Коллектив у вас женский, эмоциональный. Вы кого-то подозреваете? Просто выясняю. Лично я в обед здесь не была. К зубному ходила. Надо, проверьте. Моя фамилия Капустина. Мария Аркадьевна. Проверим, гражданка Капустина. Только вряд ли стоматолог скажет, оставались вы одна в кабинете или нет. Так коллеги скажут. Оставались или нет? Нет. Мы все вместе выходили и заходили. Товарищ следователь. Оперуполномоченный. Да, слушаю. Алина в последнее время жаловалась, что на нее свекровь взъелась. Свекровь? У агронома же нет родителей. Нет. Это мама ее мужа. Покойного. Хм. Интересно. Как зовут свекровь? Алина называла ее крыса Лариса. Жалко Максима. Хороший он был. Простой, но какой-то честный. А где был яд? В портвейне. Как? Откуда взялась бутылка? Я принесла. Бывшей свекрови в серванте взяла. Какие у вас с ней отношения? Да какие могут быть? Два чужих человека живут под одной крышей. Мой муж погиб. Вот так и приходится жить. Свекровь вам лично дала портвейн? Нет. Она даже не видела, что я его взяла. Хотя, черт его знает, может, заметила. Бутылка из сумки торчала. Алина, как вашу свекровь найти? Да прямо здесь. Больница работает. Значит, прямо сейчас я с ней пообщаюсь. Вы поправляйтесь, Алина. Вон ее кабинет. Странно. Что странно? Да просто Лариса Павловна говорила, что у нее перед кабинетом очередь. Ну, может, рассосалась? А может... Может, она на кладбище? Она ведь сына недавно потеряла. Почти каждый день ездит к нему на могилку. Получается, Алина за короткое время потеряла двух мужчин? Угу. Первый-то хоть не отравился? Нет. Нет. То была бы хохма. Вот. Дело об убийстве Валерия Золотарева. Угу. Алина и ее муж Валерий вышли из ресторана «Украина». По словам свидетелей, кто-то случайно наступил Алине на платье. Но она начала скандалить и вынудила мужа пойти разобраться с обидчиком. Так, и что? А что? Того Валера-то было метр с кепкой. Ну, пропустил несколько ударов. Упал головой об асфальт и погиб. Значит, Алина была причиной конфликта, который привел к гибели мужа. Да. А свекровь знала об этом? Что за вопрос? Свекровь знает все. А если не знает, только делает вид. Да уж. Не отрываю? Нет. Говорите. Ты вел дело об убийстве Валерия Золотарева. Драка на выходе из ресторана «Украина». А, да. Я. Алиночка. Помню такую вдовушку. И шо? Мать убитого знает, из-за кого драка возникла? Эй, свекровь Алины знает или нет? Нет. Алина так умоляюще смотрела на меня и просила не говорить свекрови. Понятно. Вот вы, Анна Андреевна, никогда на меня так не смотрите. Продолжайте. Такая красивая и такая злая. Здравствуйте. Золотарева Лариса Павловна? Да. Майор Титова. У нас санкция на обыск вашей квартиры. Обыск? С какой стати? Я на работу спешу, у меня прием. Такой же плотный, как и вчера, после обеда? Вы о чем? Не нашла вас вчера на работе. А что вам вообще от меня нужно? Я расследую дело об убийстве Максима Рогова и о покушении на убийство вашей невестки Алины Золотаревой. Это она на меня указала. Они были отравлены цианистым калием. Яд был в бутылке портвейна. Бутылка стояла у вас в серванте. Она взяла ее без спроса. Ищите. Ищите, что хотите. Давай за понятыми. Бутылки – благодарность от пациентов? Надеюсь, вы меня за это не посадите? Нет. Вы знали, что Алина взяла 20-летний портвейн? Сами видите, бутылок много, я их не пересчитываю. Я спрашиваю, знали или нет? Нет, не знала. А то, что у нее новые отношения? Догадывалась, это в ее стиле. Вы знали, как именно погиб ваш сын? Была драка, убийцу не нашли. А причина драки вам известна? Нет. Прошу прощения, но это неправда. Это материалы дела вашего сына. Фотокопии. Тут как раз показания свидетелей. И здесь сказано, что драка случилась по вине Алины. Где взяли? В почтовом ящике нашла неделю назад. Приобщаем. Продолжаем, ищем яд. Цианистый калий в квартире нашли? Никаких следов. Ни в доме бывшей свекрови, ни у нее на работе. Фотокопии документов – это единственная находка, которая смущала сыщиков. Ну, свекровь сказала, что документы ей по почте пришли. Кстати, а конверт сохранился? А не было никакого конверта. Не было. Бумаги просто лежали в почтовом ящике. Почему вы так уверенно об этом говорите? Это ведь я и вы знаем только со слов свекрови. Не совсем. Видишь пятно на фотокопиях? Это краска. Дело в том, что и почтовые ящики накануне покрасили. Был бы конверт, испачкался бы он, а не эти бумаги. Так, выходит, что инкогнито подбросил эти фотокопии в ящик, а через несколько дней произошло отравление. Да. Ну, слушайте, если это фотобумага, значит, на ней могли остаться отпечатки? Да, отпечатки, которые нашли на фотобумаге, откатали. И там оказалось аж три типа. То есть, получается, кроме свекрови, эти снимки лапали еще два человека. Кто это сделал? Сыщики тоже задались этим вопросом. Нужно было установить, откуда утечка. Ну, кто сделал копии дела? Устали? Николай? Коля. По делу? Угу. Вы правы были. Я резво начал. Перебрал с напором. Простите. Вы меня действительно не знаете. Что это? Это вещи, за которые мне стыдно. Странный способ произвести впечатление. Нормальный. На свиданиях ведь как? Сперва все хорошие. А как дело дойдет до совместной жизни, грешки и лезут. Лучше нам объясниться на берегу. Не хотите в кино? Не сейчас. Завтра у нас ранний обыск. В другой раз, Коля, хорошо? что ты там увидела? Не надо, нельзя. Новая. Гражданочка! Странная какая. Воровка, что ли? Пойдем. Не приглашаете? У меня ведь мама. Да. Извините, я опять тороплюсь. Как-нибудь в другой раз. Мне вообще странно, что после списка моих грешков вы согласились, чтобы я вас проводил. Ну, это больше похоже на список дяди Степы Великана. Спокойной ночи. Мам, не делай вид, что смотришь телевизор. Я, кстати, тоже не против познакомиться. Я против. Надо знакомить с человеком, когда доверяешь. А твой любимый зять сильно постарался, чтобы я никому не верила. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня к вам направили заявление написать. Да-да, я знаю, проходите. Присаживайтесь. Что случилось? Сумочку украли. Где, когда, при каких обстоятельствах? Я из парадного выходила, а там у нас такой тамбур темный. Напали, сумку украли. Ценности? 350 рублей. На свадьбу. Ого. Значит, вот вам листик. Вы подробно все пишите. Свидетели происшествия были? Нет. Нападавшего запомнили? Темный, кудрявый, в джинсах. И вот тут родинка. Вы пишите, пишите. А вы сказали, свадьбу собирались играть. А жених где? Здравствуй. Это тебе? Белая. Моя любимая. Ну, как ты? Печально. Я за год двух мужчин потеряла. Как моя мама. Умру одна, молодая и красивая. Алин, я много думал. В общем, выходи за меня. Что? Алин, Алиночка, не сейчас, я все понимаю. Ты шутишь? Нет, почему? Я все продумал. Первое время поживем у меня с мамой. Но она все поймет. Конечно, не сейчас, а на следующий год можно и свадьбу сыграть. Какая свадьба? Ты о чем? Алин... Но ведь ты улыбалась мне. Ну зачем скрывать? Да мне справки были нужны. Чтоб ты за меня слово замолвил. Вот я тебе глазки строила. Что ты такое говоришь? Я на волосок от смерти была. Так что врать сейчас мне незачем. Замуж я за тебя не пойду. Лучше к свекрови поеду. А ты бери цветы и ползи на коленях к Машке прощения просить. Привет, Маш. Галина Михайловна. Здравствуйте. Вот, это вам. 350 рублей. Что это за деньги? Ну, я хочу вас отблагодарить. Вы же меня не выдали. Только, пожалуйста, никому ничего не говорите, а то... Убери. Видеть этого не хочу. Галиночка Михайловна, а ну, пожалуйста, возьмите. Вы сможете квартиру снять отдельную, нормальную, и съехать от этого своего. Вы идите, а я следом. Капустина, надо пообщаться, Мария Аркадьевна. Титова. Анна Андреевна, ну а что у нас там по делу агронома? Работаем. Есть подозреваемые. Сейчас Ефремов привезет. Подозреваемые, это хорошо. А то мне тут, понимаешь, названивают с завода шампанских вин. Интересуются, что там случилось с лучшим агрономом хозяйства. Я понимаю. Будут новости, приду с докладом. Ну, давай. Один вопрос, Павел Павлович. Ваше предложение еще в силе? Ань, давай, у меня люди. Позже переговорим. Да. Присаживайтесь. Это Капустина. Добрый день, меня зовут Анна Андреевна Титова. Маша. Скажите, Маша, зачем вам понадобилось присылать вот это свекрови Алины Золотаревой? Что это? Это? Это фотокопии страниц из уголовного дела об убийстве. Я отправляла? Да зачем мне? Мария Аркадьевна, я только что из милицейского архива. И что? Тех, кто брал дело Золотарева, можно на пальцах пересчитать. Двух пальцах. Оперативник Кожемяка и сотрудница прокуратуры Наталья Капустина. Знакомая фамилия? Сестра моя двоюродная. И что? Работа у нее такая. Ну да. Мы с ней поговорили. По душам. И она все рассказала, как вы ее умоляли, просили, плакали. К тому же на фотобумаге сохранились отпечатки пальцев. Я думаю, что там есть и ваши. Маша, зачем это вам? Интересно стало. Попросила сестру узнать, как умер Алинин муж. Она вот это нашла. А свекрови зачем слать? Алина все время говорила, какая у нее свекровь крыса. А сама? Вот я и решила. Пусть свекровь знает, с кем живет. Значит, утверждаете, что прислали просто так, чтобы насолить? Да, все просто. Понятно. Ну, раз так все просто, может, объясните вот это? Сегодня утром ее принесли в РУВД. Женщина видела, как ее выбросили в урну. В переулке Дмитрия Ульянова. Вы ведь там живете? Недалеко совсем, правда? Алло. Старик, привет. Ну, поздравляю. Должность твоя. Угу. Ну, какая Титова? Титова даже не рассматривалась. Слухами земля полнится. Приступать? Ну, приступать чем раньше, тем быстрее. Ну, да. Ну, давай. Благодарить не надо. Угу. До встречи. Маша, зачем весь этот спектакль? Это же ваша сумочка. Почему именно моя? Внутри обрывок чертежной бумаги с данными вашего проектного бюро. Маша, зачем вы затеяли этот спектакль? 350 рублей понадобились. Сумма не маленькая. И для чего, если не секрет? Маша, у вас выхода нет. Выглядит так, будто бы вы отравили Алину и решили подставить ее свекровь. Маша, говорите. В тот день, когда Алина на работу принесла эту бутылку, я к зубнику ходила. Вернулась, а в кабинете пусто. Продолжайте. Я увидела Алинину сумку и блокнот. Ну, я решила ей в блокноте оставить как бы послание. Маша, ты что, уже вернулась? Как твой зуб? Это что, Алинин? Галина Михайловна, я все объясню. Я сказала ей, но нет сил больше терпеть, как это жениха моего клеит. Галина Михайловна меня поняла. А затем все узнали, что Алину отравили. Да. И как себя повела Галина Михайловна? Потребовала 350 рублей за молчание? Нет. Ну нет, ну что вы. Это я вызвалась. Она святой человек. Она бы никогда не попросила. И что же с вами делать, Капустина? Да, незавидное положение у сыщиков. На первый взгляд, вроде все против этой Капустиной. Как доказать? Ты прав. Ее пальчиков на бутылке с портвейном не обнаружили. А там, как ты помнишь, вообще никаких посторонних отпечатков не было. А что со следами яда? Ее жилье обыскали, там рабочий стол. Разумеется, каждый миллиметр. Цианистый калий, он ведь сыпучий, ну, на сахар похож. Ну да. Так что работа была проделана кропотливая. И что, что-нибудь? Не. Чисто. Никаких следов яда. Ну, простите. Не принимайте на свой счет. Так, давайте проверим. Столы остальные. Столы, шкафчики, тумбочки, все. Это чей? Галина Михайловна. Опытный сотрудник, ценный кадр, замужняя женщина. Анна Андреевна, тут кристаллики. Не похожи на сахар. Хочется с Галиной Михайловной потолковать. Анна Андреевна, что скажете? Вон она на улице стоит. Не сейчас, Ефремов. Потерпи. Что, снова? Ужас. Я думала, он успокоился. Я тоже думала. Ну, вы закончили? Можно хоть вещи забрать? Пока нет. Галина Михайловна, я иду к Алине в больницу. Может, ей от вас что-нибудь передать? Нет? Ну и ладно. Странная она какая-то. Что она имела в виду? Да о чем вы? У нас с Галиной Михайловной никакого конфликта не было. Вы уверены? Подумайте. Галина Михайловна, она... Ну, продолжайте. Это из-за... Да нет. Она мне даже алоэ приносила. Мы с ней не ссорились. И тем не менее, вас что-то заставило задуматься. Что? Я заняла место Галины Михайловны. Какое место? В исполкомовской очереди. В какой очереди? На получение однокомнатной квартиры. О, эта Алина была девушкой не промах. Ну, жить со свекровью она, разумеется, не собиралась. Поэтому локтями распихивала всех, кто стоял на пути к собственной жилплощади. И как ей это удалось? Собирала документы, постоянно сидела в кабинете начальника, ну, чтобы тот похлопотал. И добилась своего. В следующем году сдавался дом. И Алина туда влезла. Как я понимаю, Галина Михайловна в этот дом не попадала. Ты понимаешь, Алина даже не понимала, что сделала что-то плохое. Она считала, что Галина Михайловна свое пожила. Муж, дети, внук. Но только вот один момент девушка упустила. Какой? Для Галины Михайловны, которая жила с мужем в коммуналке, получение квартиры было делом жизни и смерти. Это я, как ты понимаешь, не драматизирую. Буквально жизни и смерти. Кто такие, а? Милиция. Галка, ты опять? У нас санкция на обыск. Это как понимать? Тварь, как понимать? Угомонись. Галина Михайловна, в вашем рабочем столе мы нашли кристаллы цианистого калия. Вы храните его дома? Нет. Галина Михайловна, чисто по-человечески я вам сочувствую. Но не думаю, что суд тоже посочувствует. Мой совет, чистосердечное признание, это вам зачтется. Ты что, отравить меня хотел? Сядь, я сказал! Глаза смотри, мразь! Ладно. Все равно в тюрьме лучше, чем с этим. Доставь товарища в вытрезвитель, и пусть участковый им займется. Почему вытрезвитель? Я у себя дома. Что, можно руку сломаешь? Руку сломаешь, я сказал. Слушай, я потом найду тебя. Галина Михайловна, покажите, где яд. Вчера, когда вы обыск у нас на работе устроили, я поняла, что нужно от него избавиться. И высыпала в ванную. А почему так долго хранили? Для себя. Я решила, что еще раз этот побьет меня сильно, выпью яд. Проведите меня в ванную. Коля, я вас прошу аккуратно. Беспокойтесь обо мне. Это приятно. Машулик, Машулик, привет. Ну вот, все прошло. С тебя сняли все обвинения. Теперь все у нас будет хорошо. Я снова внес залог за ресторан. Можно дальше готовиться к свадьбе. Все кончено, Антон. В смысле? Ты только кажешься надежным. Крупный начальник, взрослый. Нет, ты несерьезный, Антош. Бегал, шарахался из стороны в сторону. Не нужен ты мне. Так бы и сказала, что не любишь. Ну что ж, Галина Михайловна, это выводы эксперта. В стоке под вашей ванной высочайшая концентрация цианистого калия. Это яд, которым отравили агронома Максима Рогова и вашу коллегу Алину Золотареву. Плюс кристаллики яда в вашем рабочем столе. Я готова чистосердечно признаться. Слушаю вас. Когда уехал наш младший сын, муж совсем с ума сошел. Избивал меня. Издевался. Почему не развелись? И что? Уйти под старость в общагу? Почему не жаловались? Жаловалась. Приходил участковый, разговаривал с мужем и уходил. А мне потом еще больше доставалось. Вся надежда была на эту квартиру. Думала, получу, разменяю и все. Буду жить нормально, понимаете? нормально. А не когда боишься уснуть или спишь с ножом в руке. Как вы узнали, что Алина заняла ваше место? Так как? Да все знали, что она обхаживает нашего начальника. Да я не волновалась особо. Я столько лет стою в этой очереди. Я была уверена, что я попадаю в этот дом. И вам сообщили, что не попадаете. Верно? Вы пробовали поговорить с Алиной? Да что с ней разговаривать? Ну кто по собственной воле откажется от квартиры? Вот вы откажетесь? То-то и оно. Все хотят почувствовать себя людьми, пожить отдельно. И это нормально. Зачем же вести себя, как скоты? Скажите, вы почему всыпали яд в бутылку портвейна, а не, допустим, в чашку Алины? Да у нас все чашки на работе общие. Я боялась кого-то случайно отравить. Какая-то логика нестройная, честно говоря. С одной стороны, вы боялись отравить других, с другой сыпали яд в портвейн. Вы же понимали, что вряд ли Алина станет пить его одна? Да не понимала. Я думала, что она выпьет одна. Я была уверена в этом. И откуда такая уверенность? Да она в обмороке падала постоянно. Я ей сказала, что нужно настойку из алоэ делать и хороший портвейн пить. Тогда гемоглобин придет в норму. И тут она приходит на работу и давай хвастаться этим портвейном. Доброе утро, Галина Михайловна. Вы опять переборщили с пудрой. Зря вы против естественной красоты. Вот у меня есть знакомая в Москве. Она недавно встретила Марину Влади. Представляете, говорит, что на ней ни грамма косметики. Ты портвейн купила? А, да. Буду повышать гемоглобин. Все выше и выше и выше. Антон Павлович, а можно я в исполком сбегаю? Там шанс, кажется, появился. Вы набрали начальника и побежали домой. Да. Я же вам говорила, что яд у меня был припасен. Я когда увидела эту бутылку, я тогда подумала, вот он, подходящий случай. А затем, как я понимаю, вы вернулись и спокойно пошли со всеми на обед. Да. Потом я сказала, что отлучусь в туалет, а сама пошла в кабинет. Там застала Машу, она рылась у Алины в вещах. Это что, Алина? Галина Михайловна, я все объясню. Вы же знаете, какая Алина? Я ей в блокноте привет писала. Не подумайте ничего. И не говорите ей, хорошо? Ладно. Только рыться в чужих вещах нехорошо. Если хочешь что-то ей сказать, скажи в глаза. Хорошо. Извините. Я поставила чайник, чтобы распарить пробку. Такое? Кто двери закрыл? И тем не менее, вы понимали, что это убьет Алину? Да. Тогда мне казалось, что справедливость восторжествует. Что я получу свою квартиру обратно, разведусь И больше никому и никогда не позволю над собой издеваться. Понимаете? Никому и никогда. Как сложилась дальнейшая судьба Галины Михайловны? Осудили на 10 лет. Но когда вышла, мужа садиста уже не было в живых. А Алина Золотарева? Еще 2 брака и 2 развода. Да, хохма, как вы говорите. Да. Старость встретила в собственной квартире, да. Но без мужа и детей. Интересно вот еще что. Оперативник Титова тоже ведь так и не дождалась своей очереди на квартиру. Откуда вы знаете? Анна Андреевна, не хотите сегодня в парк пойти? На концерт? Мне в УВД ехать. В следующий раз, Коль, хорошо? Хорошо. Середенко, слушаю. Павел Павлович, Титова. Есть признание по делу агронома. Могу сегодня приехать, доклад сделать. Это хорошо, Ань, только сегодня не надо. Давай завтра приезжай. Я тебя заодно и с новым начальником отделения познакомлю. Вот ему все и расскажешь. Какого отделения? Ах да, извини. Наверху решили повременить пока с твоим назначением. Так что, бывшего мужа не искать? Аня, извини, люди у меня, давай все завтра. Коля, вы еще никого в парк не позвали? Смотрите в следующем эпизоде. Что ты творишь? Коль? А, Коль? Так вот я же разбираюсь твою налево! Где самосвал? Я хотел кое-что сказать. Я знаю про вас с папой. Поднимайся! Швец, ты чего? Аня, а при чем тут моя жена? Зря вот так вот красиво ее одет. Мама! Быстрее в ванную! Нужно желудок промыть!